Первая стремительно летала в небесах, неуязвимая для северян, не имеющих в своем распоряжении спецсредств или мастеров лука, и то метала в воителей свои острые перья, то оглушала пронзительно противными криками с духовной составляющей, подставляя под мечи вражеских воителей или собственные когти. Порой она и вовсе проносилась над рядами, грубо разрывая своим телом воздух и тем самым создавая ударные волны, что расшвыривали, убивали и контузили простых солдат десятками и сотнями. Тварь. Вторые же, пускай и не могли похвастаться такими же масштабами насаждаемого хаоса, однако своими точечными ударами доставляли как бы не больше проблем. Клятые отродья темного носились по тылам, словно ошпаренные. С пренеприятнейшей точностью и слаженностью они без устали атаковали островки порядка, образующиеся вокруг офицеров-воителей, явно закинувшиеся мощными стимуляторами, иначе как они, сожри их твари, не уставали. Хорошо сработавшаяся группа, которая действовала по заранее созданному плану, включавшему в себя все неприятности, обрушившиеся на воинов Северного Королевства, стала не последней соломинкой на спине верблюда, а пушечным ядром, довершающим внезапный разгром. Даже он, Карл, мастер боя, ухитрившийся рубануть по брюху обнаглевшей пернатой твари, без особых последствий для той, но все же, не смог уничтожить никого из этих проклятых, непонятно откуда вылезших убийц. Тройки более слабых и медленных воинов, хотя были там и неприятно шустрые, действовали, словно напавшие на медведя охотничьи псы, раздергивая внимание, намечая атаки с разных сторон и постоянно отступая. Они постепенно и без риска для себя выматывали слишком сильного и опасного противника, вынужденного бесполезно метаться из стороны в сторону, выжидая, пока прибудет подкрепление в лице другой тройки, чтобы вместе с ним навалиться всеми силами. Страшные, совершенно бесчестные враги, что явно натаскивались на убийство других воителей. Несмотря на все вышеперечисленное, Карл сумел оттянуть часть внимания убийц от соратников и вместе с ними прорваться сквозь творящийся хаос, чтобы выйти к горам и попасть сначала под мощный взрыв, а потом и обвал. Опять их просчитали и переиграли. Да, он мастер, поэтому почти не пострадал, но его силы истощаются, а реакция замедляется, да и количество идущих рядом бойцов, вырвавшихся из имперских клещей, тает, словно весенний снег. Того и гляди их нагонит и уничтожит совсем. Нужно спасти из-под завалов как можно больше людей. Нужно торопиться. Нужно успеть уйти подальше. Отдых и рефлексия, только в безопасности. Пока мы думали, что загнали их в угол, они пристроились к нам сзади. Слышишь, Карл, трахнули нас в самую жопу. Продолжал кричать контуженный майор. А я ведь говорил. Говорил, что с этими хитрыми ублюдками не может быть просто. И что сказал его жопное сиятельство? Что я паникер, Карл. Паникер, я. Пучил глаза мужчина. Карл ему не отвечал, разыскивая и лихорадочно откапывая выживших. Но контуженному собеседника не требовался. Нас трахнули, как мелких визгливых сучек трахнули. И дома трахнут, потому что виноватыми сделают нас. Брызгал слюной Зонг. Не ной, мужик. Если тебе так дороги твои волосатые булки, то сожми их и переходи на сторону империи. Донесся до них насмешливый голос. И в следующее мгновение из-за укрытого лавиной скального выроста показался сам оратор вместе со спутниками. У нас, как говорит незабвенная Курамичи, есть печеньки. А у нее, печенька, непонятно, закончил он. Сука, а! Протянул контуженный воитель и поднялся на ноги. Бросаться в бой он, впрочем, не спешил, наоборот. Попятился, отступая к Карлу, который стал ядром их вымотанного и потрепанного отряда беглецов. Инвалидная команда, сжав зубы, подумал Карл, а эти свеженькие, как в самом начале, но нас все равно больше, а я мастер, попробуют напасть, умоются кровью, точно умоются, мысленно повторил он, скорее пытаясь себя убедить, чем искренне веря. Что вам нужно, спросил он вслух, учтите, если собираетесь напасть, то без боя мы не сдадимся и заберем с собой стольких, скольких сумеем. Ой-ой, как страшно, в притворном ужасе вскинул руки наглый брюнет, который, в отличие от остальных имперцев, даже обнажить оружие не потрудился. Самоуверенный мудак, с вами, полковник, хотят поговорить, посмотрел он на Карла, у вас есть два варианта прелюдии. Скучный и веселый, наглый юнец пошло улыбнулся, в первом случае мы никого не тронем, наоборот, снабдим медикаментами и даже угостим чайком, скукотень, зато если вы не согласитесь, то мы славно повеселимся, а еще сэкономим чай, трупы его не пьют. Ха-ха, «Ублюдок, немного ли ты на себя берешь?» Выступил вперед один из самостоятельно откопавшихся воинов. «Сдохни!» – заорал контуженный майор, что принял агрессию старшего воителя за приказ к атаке. Карл сначала рванулся его остановить, но тут же одернул себя, приготовившись к бою. Лавина напряжения стронулась с места, почти все остатки их отступающего отряда бросились на ненавистных имперцев, и ему не осталось ничего, кроме как присоединиться к спонтанному нападению. Вот только, как оказалось, он здорово недооценил противников и переоценил союзников. Проклятые имперцы действовали как единый организм, именно вчетвером раскрыв свой полный потенциал. Два клинка насмешника, катана рыжей девчонки, длинный меч рослого здоровяка и тяжелая палец крепыша пониже плели собственные узоры, которые, тем не менее, сливались в один общий, раз за разом отбрасывающий воителей севера, словно скала волны. Только вот вместо брызг воды в стороны разлеталась кровь. На стороне Карла выступил он сам, мастер, а также трое воинов и четверо адептов. Если просто суммировать силы, они должны были, если не перевесить, то оказаться в паритете даже несмотря на усталость. Но рука, сжатая в кулак, крепче и опаснее двух ладоней с растопыренными пальцами, еще и избитыми. Карл и его соратники умели работать совместно, как-никак они, профессиональные военные, и все же им было далеко до единой группы с выработанным чувством локтя. Поэтому они проиграли. Даже сам Карл, невзирая на ранг, не смог ничего изменить или кого-то серьезно достать. Наглец и рыжая, работая в паре, сумели его переиграть и нанести несколько неопасных, но резко снижающих боеспособность ран. К чести имперцев стоило признать, что их четверка действительно не стремилась убивать, и когда атака захлебнулась, на снегу осталось неподвижно лежать лишь пара тел. Остальные отступили с ранами разной тяжести, но в основном легкими. Теперь в их глазах отражался скорее страх с отчаянием, чем злость. «Что вам нужно?» Зажимая левой ладонью распаханную вражеским клинком кисть, снова спросил неудачливый мастер. «Нам, от вас, пренебрежительный взгляд, ничего. Но наша глава хочет перекинуться с мастером Карлом парой слов. Поэтому мы вежливо пригласили вас на беседу. В драку вы полезли сами, и сами же получили», — самодовольно ухмыльнулся брюнет. «Так что, пойдем общаться или продолжим предварительные ласки?» И Карл сдался. «Что вам от нас нужно?» Настороженно глядя на меня, повторил вопрос мастер, плененный Кейм и остальными ребятами из группы. «Да все же автодоки с праной пользователя – очень полезная штука». Как парни и девчонки ворчали, сидя с воткнутыми в вены иглами экстрактора. А какими довольными они выглядят теперь, после того, как вытянули длинную череду схваток, в финале уработав вымотанного и не особо выдающегося, но мастера боя. И ведь у использованной силы нет никаких негативных побочных эффектов. Она даже полезна, своим стимулирующим влиянием на жизненную энергию организма, подстегивая регенерацию травм, заработанных во время приема стимуляторов от Билла и Маркуса. «Не волнуйтесь», — произношу с доброжелательной улыбкой, приправленной толикой деэмпатии. «Я не собираюсь ничего выпытывать ни у вас, ни у ваших подчиненных. И убивать вас тоже никто не станет. Не зря же вашим людям выдали лекарства, а лично вам оказали медпомощь, верно? Выпейте чаю, что-нибудь съешьте. И там нет никакой дряни». С сомнением посмотрев на угощение, без всяких экивоков поинтересовался мужчина. «Экий правдоруб», — хмыкнул внутренний голос. Капитан Енис действительно не преувеличивал. Неудивительно, что этот Карл, при своем ранге силы, все еще полковник. Лысый Кента номер два, блин, версия Северного Королевства. «Не бойтесь, не отравлено», — усмехнулась я на его прямоту. «Вы полностью в нашей власти, отчего подобные трюки бессмысленны. Но мне хорошо известно, что после марша, боя и ранений нас, воинов духа, всегда тянет на еду. Угощайтесь. Я не слишком спешу, поговорим чуть позже». Недоверие из глаз собеседника почти не ушло, но немного подумав, он кивнул и потянулся к съестному. «Хех, сразу видно опытного вояку, умеющего расставлять верные приоритеты. Мы находились внутри широкой и достаточно глубокой, защищенной от ветра пещеры, что освещалось пламенем согревающих обширное пространство костров и светом из полуприкрытого плотной тканью прохода. Можно было устроить аудиенцию и в более комфортабельном вагончике на спине коврика. Но мало ли что в голове у нашего прямолинейного гостя, а ну как начнет буянить и все мне порушит. А средства для дестабилизации духовной силы всяких строптивцев у меня пусть и имеются, но их побочные эффекты не слишком располагают к мирной беседе. да и остальных нужно где-то содержать. Дальний закоулок пещеры, заканчивающийся узким даже для меня лазом, вполне подошел, чтобы собравшаяся в полном составе сводная команда не слишком утруждала себя контролем за потенциальными беглецами и бузатерами. Не зря ребята тратили время на разведку территории, не зря. Вообще я, признаться, не слишком надеялась, что четверо моих сокомандников легко справятся с преследуемым ими отрядом. Ведь даже игнорируя то, что фугас сработал лучше, чем рассчитывалось, и рванул буквально под ногами нескольких неудачников, изрядно сократив число отступающих, у них оставался боеспособный мастер. Но нет, даже моя подстраховка оказалась лишней. Ребята справились самостоятельно, опираясь лишь на помощь автодоков, которые кто-то активировал только один раз. Процедура экстракции праны из циркулирующей по алхимическому артефакту крови, конечно, безвредная, но не очень приятная, поэтому инъекции старались экономить, а кто-то и несколько. Таким образом, они успешно участвовали в нападении на северян, а потом и в преследовании отступающих, и не менее успешно взяли в плен нескольких достаточно сильных и высокопоставленных беглецов, несмотря на все их сопротивление. Притом почти без трупов с их, беглецов, стороны, что кратно сложнее простого убийства. Молодцы. Обязательно составлю прошение на представление всех своих подчиненных к премии и благодарности с занесением в личное дело. Мелочь, конечно, но, как говорится, доброе слово и кошке приятно. Нас же на базе положительным подкреплением и вовсе не баловали. Все кнут да кнут. Тем временем мой визави, ловко орудуя левой рукой и помогая ей замотанной в бинты правой, быстро насыщался. Заметно, что он, пусть и пробился наверх, но начинал, так сказать, с низкого старта, что играло мне на руку и послужило одной из причин, по которой данная мирная встреча вообще состоялась. Итак, что все-таки хочет узнать имперская разведка и лично самая известная из ее убийцу простого полковника? Отложив столовые приборы, светски, насколько это у него получилось в данных обстоятельствах, поинтересовался Вайтель, настороженно глядя на одно из имперских чудовищ, имеющее обманчивую внешность невысокой девочки даже младшей его дочери. Не стоит прибедняться. Все же вы в первую очередь признанный мастер боя, один из считанных десятков в вашей стране, и лишь потом один из сотен или даже тысяч полковников. Я верен своей стране, неправильно истолковав подтекст, нахмурился чуть расслабившийся после еды Вайтель. Если вы надеетесь, угостив меня пищей, вытащить секретную информацию, то можете прекращать это представление. И учтите, пытки вам тоже не помогут. Не сомневаюсь, что правильные пытки быстро заставили бы тебя говорить со всем по-иному, изобразив вежливую улыбку, добавляю мысленно. Поэтому, как я уже сказала, никто не станет пытаться вытянуть из вас неизвестную нам секретную информацию, которой вы все равно не владеете. Как не станут пытаться вас завербовать? Ни мягким, ни тем более жестким способом. Я просто хочу поговорить, как один мастер боя, верный родине, с другим таким же. Я вас не понимаю, настороженно проговорил мужчина. Это вполне взаимно. Я тоже не понимаю, на что надеется ваше руководство, ведя королевство к катастрофе, кивнула я, сделав небольшой глоток чая. Или вы не согласны с моей оценкой ситуации? Принц Сейка знает, что делает. Он сумел освободить нашу страну из-под имперского ига и даже нанес империи ответный удар. В глазах визави блеснул огонек почтения и преклонения перед героем-освободителем. Не очень приятно, но ожидаемо. Все любят победителей, пока они побеждают. Вот в этом и проблема. Когда Сейка вышвырнула из королевства наместника вместе с его шайкой, он понимал, что делал. Когда ваше государство национализировало большую часть имперских предприятий на своей территории, это тоже являлось обдуманным шагом, пусть и довольно рискованным. Возможно, даже массовые казни рядового состава имперских гарнизонов имели какой-то смысл. Хотя мне убийство ваших же граждан, с позволения вашего короля, давших присягу империи, не совсем понятно, аккуратно выражаясь. Но вот прямое нападение на метрополию, качаю головой, это крайне опрометчивый шаг, за который будет расплачиваться не один Сейка, но и миллионы непричастных к такому решению северян. Ваша империя, колосс на глиняных ногах, без особенной ажитации, со спокойной уверенностью в голосе ответили мне. Наш командующий фронтом и его приближенные допустили ряд ошибок, а вы, наоборот, в этот раз сработали очень хорошо. Поэтому победа за вами. Но только здесь и сейчас империя прогнила и не в состоянии эффективно вести войну. стоит всем в этом убедиться и на нее наброситься со всех сторон, чтобы разорвать на клочки. Как мастер боя, верный своей родине, я так считаю, что у вашего предводителя не отнять, это умение работать над привнесением нужной ему политинформации в головы солдат и офицеров. Удивительно, вы и ваши люди искренне верите в непобедимость Севера, даже находясь под прямым руководством Алана Солнечного Кретина Фальца, военного гения, который сначала не смог взять крепость, охраняемую десятикратно меньшим числом солдат, насмешливо качаю головой, а потом, после встречного удара со стороны парней Джона, усиленных мною и моими ребятами, и вовсе жидко обделался. Ваш национальный герой, видимо, очень харизматичный человек, раз вера его сторонников не пошатнулась даже здесь и сейчас, после столь наглядных событий. Да и как военный тактик он, по слухам, хорош, однако стратег и политик из него не очень. Северный мастер несогласно вскинулся, но, несмотря на всю свою прямоту, протестовать вслух не рискнул. Понимал, что его с сослуживцами судьбы находится в моих руках, поэтому старался не дразнить гусей. Ну, настолько, насколько это получалось у обладателя его склада характера. Вижу, вы со мной не согласны и желаете объяснений, уж потрудитесь, если это разговор, а не глумление над поверженным и беспомощным врагом, прохладновато отозвались мне. Разговор, улыбаюсь. Я даже похвалила вашего полководца, разве так глумятся, и можете назвать меня наивной, но лично я не считаю врагом ни вас лично, ни ваше королевство, только его правящую элиту, как, впрочем, и имперскую, добавляю мысленно. Да, у нас сейчас конфликт с вашими ястребами. Прекрасно понимаю, почему он возник. Имперская политика в последние десятилетия – весьма удручающее зрелище. А у вас, благодаря бывшему наместнику Берасу, которому я, будь моя воля, даже солдатским сортиром командовать бы не доверила, это только усугубилось. Не буду теоретизировать, могло бы все сложиться лучше или нет, вокруг нас данность. И вы, и я, как люди дела, привыкли работать с тем, что есть. Однако как особо, вхожая во дворец и в некотором роде сопричастная к власти, должна заметить, его императорское величество считает, что в будущем сотрудничество предпочтительнее для обеих сторон. Война не принесет ничего хорошего ни вам, ни нам. Поэтому чем быстрее наступит мир, тем лучше будет для всех, сказала я почти чистую правду. В одном из наших разговоров мелкий импи высказывал что-то наподобие. Зачем они с нами воюют? Лучше бы присоединились и стали новым регионом. Правда, контекст его слов. Это точно не являлось заявлением о новом внешнеполитическом приоритете. Но если в столице попробуют докопаться до этих предназначенных северянам слов, то ответить будет чем, благо что я планирую вернуться туда в нерангом, поэтому слишком сильно давить на меня не станут. А если нет, то слухи о фракции императора станут распространяться по северной части континента и вовсе беспрепятственно. Сделав небольшой перерыв, чтобы съесть печенюшку и выпить немного чаю, которого я подливала себе и собеседнику из заполненного на две трети термоса, начинаю свое повествование. У империи действительно сейчас проблемы, и поступай все вовлеченные так, как хотелось бы вашему герою Севера, то у королевства и впрямь появился бы шанс стать державой первого эшелона, наравне с Западным Союзом и Центральной Империей, если та вообще сумела бы сохранить свою государственность. Кривая усмешка обозначила степень моей веры в то, что мир подстроится под хотелки поднявшего мятеж северного князька. Но западники не хотят сбросить гегемона, оставив вершину пустой. Они стремятся занять его место, и конкуренты им не нужны, в отличие от сырьевой колонии. Причем на условиях, быть может, даже худших, чем было при нынешней империи, со всеми ее ошибками и перегибами. Все-таки империя, при всех ее многочисленных недостатках, не дошла до того, чтобы напрямую преобразовывать людей в силу и богатство своей элиты. Это я про западных алхимиков и их священные семьи, если вы не поняли, сделав глоток из чашки, поясняю на недоуменный взгляд. Их умения в человеческой алхимии и химерологии, а также работе с тварями из-за кромки, отнюдь не имперская пропаганда, к глубокому сожалению, и относительная сдержанность в данных направлениях, не в последнюю очередь заслуга договоров с ненавидимой вами империей, порожденных длительной историей войн и применения тогда еще не попавших под запрет наработок. Если эти договоренности внезапно исчезнут вместе с нашей страной, в этом ракурсе словосочетание «человеческий ресурс» приобретет формы очень, хм-хм, интересные для красноголовых чернокнижников. и вместе с тем очень грустные для всех остальных. Делаю короткую паузу, дабы смысл моих слов улегся в голове собеседника. Ввиду вышеуказанных причин, не будет ни открытия Западного фронта, ни атаки собравшейся в кулак революционной армии или попытки отомстить со стороны южан, после того, как мужчина осмыслил сказанное, но до того, как у него возникли вопросы, продолжаю свой, не агитационный спич, не в ближайшем будущем. Сначала ваши друзья дождутся, пока империя раздавит Северное Королевство, попутно они не забудут хорошенько заработать на нашей войне и оценить используемые обеими сторонами тактики и средства. И только потом, когда значительная часть наших боеспособных войск оттянется к вам, для подавления остатков мятежа и поддержания порядка, начнется попытка повалить колосса на глиняных ногах. Может быть, у них даже что-то получится, усмешка. Но вам и вашим соотечественникам лучше от этого отнюдь не станет. Задумчиво почесываю щеку. Да и нашей стране, что бы себе ни думали некоторые заинтересованные персоны, силовое разрешение конфликта, даже очень быстрое и успешное, как и сам конфликт, только в минус. Южная кампания хорошо продемонстрировала все имеющиеся проблемы, но их так и не решили. Подозреваю, не без помощи агентуры Запада, уши которой отчетливо торчат также из происходившего и происходящего в вашем королевстве. Как говорят западники, не можешь победить честно, просто победи. И надо сказать, они весьма методичны и успешны в следовании своему лозунгу. Я ими даже немного восхищаюсь, с таким видом, будто делюсь секретом, произнесла я. Если с кем и нужно воевать открыто, так это с ними. Потому что в интригах и долгоиграющих диверсиях западники явно оказались сильнее империи и всех прочих стран. Скажу по секрету, только лично я, и не в одиночку, конечно, за последнее время участвовала в гашении двух попыток сепаратизма внутри империи. И в обоих случаях, даже далеко на востоке, вроде бы за пределами зоны их интересов, четко отметились алхимики. Да, четко-то четко, а предъявить по сути нечего. На юге, просто случайный ученик-дезертир, я изобразила пальцами кавычки, помогал в подготовке войск, что планировалось бросить против имперской армии. На востоке, прикупил дворянин, являющийся ключевой фигурой заговора, продляющий жизнь препараты того уровня, который даже дворянам западников купить не удается. Не за обычное золото. Наверное, просто повезло. Или просто так совпало. Есть же в жизни место простым совпадением, как считаете? Пленный мастер, который сначала слушал с еле сдерживаемым скептицизмом, как длинный заход к попытке вербовки, по мере того, как длился монолог, прислушивался все внимательнее, а выражение его лица из скептического превращалось в хмурое. Впрочем, вояка не спешил показывать, что мои приправленные щепоткой демпатии речи смогли его зацепить. Слова, что вы хотите мне предложить? Работать на империю ради севера и против подлого запада? С сарказмом спросил он. Вы плохо слушали? Приподнимаю левую бровь. Я не заинтересована в вашей вербовке. Можете считать, что я хочу вас использовать в качестве посланца для тех, кто готов слушать и способен услышать. Думаете, кто-то захочет внимать мне? Криво усмехнулся невольный собеседник. Мастеру, которого взяли в плен, а потом отпустили. Причем отпустили печально знаменитые имперские убийцы. Вполне, отвечаю на свой же риторический вопрос. Пусть вас по каким-то причинам и не продвигают на высшие командные должности, ваш ранг все равно имеет вес. Как и то, что вас отпустили, не устроив ничего из тех вещей, которые вытворяли ваши соратники с солдатами генерала Джона, добавила я после недолгой паузы. Это знак, что мы не хотим превращения этого конфликта в экзистенциальный. Я видела, что творили завербованные вашей стороной и посланные на землю империи разбойничьи племена. Вы, вероятно, тоже наблюдали неприглядные поступки имперских чиновников и военных. Однако попытка заставить противную сторону испытать больше боли, ничто иное, как совместное скольжение в воронку общей погибели. Я был против зверств, мужчина дернул губой. Неважно, вряд ли вам это интересно. Что будет с моими спутниками, и что конкретно вы хотите передать? Спутники уйдут вместе с вами. Как я уже говорила, им оказали медпомощь, офицер кивнул. А то, что хочу передать, я уже озвучила в нашей беседе. Но если желаете, то могу и повторить. План Сейки по вторжению в империю неизбежно окончится катастрофой. Никто не придет на помощь, ибо западники назначили вашу страну жертвенным животным. Когда войска империи уничтожат вашу армию, начнется подавление всех недовольных и жесткие чистки среди руководства. На сопротивление будут отвечать с утроенной жестокостью, качаю головой. Это не принесет империи ничего, кроме траты ресурсов, дополнительных потерь и повышения рисков будущей катастрофы, но для вас катастрофа уже свершится. Я бы посоветовала сдаться. Прямо сейчас, пока еще есть возможность выторговать приемлемые условия. Ненадолго встречаюсь с собеседником взглядами, будто стремясь передать крайнюю серьезность своих слов. Это лучший выход, единственный из относительно хороших, продолжаю после короткой паузы. Вам же известна теория военного дела, как писал маршал Форов, война любит быстроту. И если нет никакой возможности для решительной победы, следует быстро уступить, дабы не умножать потери сторон. Именно это я вам и предлагаю. Да, на данный момент уже не получится выторговать такие выгодные условия, как можно было, начнись переговоры сразу после того, как выкинули Берса. Издес примет только полную капитуляцию, а до столицы вашим переговорщикам уже не успеть. Но ледяная смерть, по крайней мере, не станет уничтожать проявивших покорность. Все обойдется минимальными чистками и репарациями. Мирные граждане и непричастные пострадают мало. Я же со своей стороны даю слово приложить все усилия, чтобы его императорское величество вместо старого куска дерьма, который довел Север до открытого конфликта, поставил адекватного наместника. У Северного королевства будет шанс быстро восстановиться и нарастить свое влияние и благосостояние. Карл на мои слова лишь еле заметно качал головой. Данные непроизвольные движения и без эмпатии показывали то, насколько мало он верит в такой исход. Да, я знаю, что ваши сепаратисты, националисты и прочие сторонники войны, которые сейчас держат власть, опьянены победами и никогда не поступит предложенным образом. Более того, любого, предложившего путь к примирению, они с готовностью назовут предателем. Но я надеюсь, что те, кто вас выслушает, вспомнит о моих словах, когда Сейка проиграет. Можете мне не верить, но я не желаю масштабного кровопролития, особенно среди мирных граждан Севера и Империи. Император, который, чтобы о нем не говорили клеветники, мудрый и умен, несмотря на свою юность, тоже не хочет воплощения в реальность наихудшего сценария. Спустя примерно полчаса беседы, не монолога, я несколько раз намеренно втягивала северного воителя в дискуссию, я попрощалась с задумчивым полковником и увела свою группу, оставив пещеру бывшим пленникам, немало удивленным таким исходом. Пусть отдохнут и восстановятся от ран, им еще предстоит пробираться через монстров, разбежавшихся от спровоцированной мной волны. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. По результатам переговоров вы получаете изменения. Навык езда по ушам плюс 2. Репутация среди военных Севера плюс 3. Ненависть национал-реваншистов принца Сейки плюс 100500. Держитесь подальше, чтобы избежать брызг слюны. Глава 19, часть 4. И зачем ты их всех отпустила? Осведомилась Акира, когда мы всей командой с комфортом устроились в вагончике на спине летящего по небу коврика. Еще и заставила меня их лечить, с оттенком недовольства добавила она. Они же враги. Они наших солдат убивали и на наставника Джона нападали. Ладно, одного этого недомастера выпихнули бы. Но всех остальных зачем? Они же снова будут с нами воевать. Ямато и Бейб традиционно хранили молчание, играя в имперское подобие нарт. Второй между делом дорабатывал свою очередную фигурку, время от времени отрываясь от игры и внося небольшие правки, но оба нет-нет да поглядывали то на меня, то на рыжую. Явно тоже хотели объяснений, как и тихонько шушукающаяся промеж собой группа Б, что хоть и не лезла со своими вопросами, как это было после создания моего двойника, что тогда не на шутку заинтересовал Сену. К счастью, парочка шутников-пошляков нашла друг друга и меня особо не трогала, но фанили любопытством не слабее здоровяков. Фанили и, тем не менее, держали себя в руках. Ведь, несмотря на весьма легкие и демократичные отношения в сводной команде, они заканчивались там, где начиналась непосредственно служба. Считает командование, в лице коего сейчас выступаю я, что рядовым убийцам не нужна дополнительная информация. Значит, нечего возникать со своими вопросами. Поэтому все и ждали реакции на слова Акиры, выступившей рупором единой команды, не пытаясь раньше времени высовываться со своими недоумениями, уточнениями и дополнениями. Наследство недавнего прошлого с его скорыми на расправу офицерами-самодурами пусть часто мешало и раздражало, но в некоторые моменты приносило определенную пользу. Так, скажем, никто даже не подумал выпытывать у меня, откуда взялся экстрактор праны и автодоки, или не попытался вытянуть подробности о пределах моих способностей в прямом управлении марионетками. Даже наглый, бесцеремонный Кей, и тот во многом придерживался позиции «надо будет», до нас доведут, хотя как раз ему, претендующему на место моего заместителя, проявлять разумную инициативу и любопытство, вполне простительно и пользительно. Они дали слово, что не станут участвовать в открытых боевых действиях против империи, произношу вслух, большинство рано или поздно плюнет на попрание своей чести или найдет самооправдание, но некоторые сдержат обещание, хотя... Конечно, это не главная причина, но может, мой великолепный заместитель скажет, что он думает на этот счет. Поглаживая некрокролика и попивая сладкий какао, спросила скомандовала я, мудрый и великолепный Кейли сама, может, наш шутник с достоинством огладил несуществующую бороду. Опять Кейли, передвинув во рту леденец на палочке, недовольно воскликнула Сена. Чего это, как специальная миссия, он, поважничать, рассказывая о планах, тоже он, везде он, курами, ты меня совсем разлюбила, обиженно надулась пурпуровласая убийца, ты еще закричи, ну почему он, а не я, самодовольно ухмыльнулся брюнет, и так понятно, это все потому, что великолепный Кейли сама, самый сильный, умный и красивый, и скромный, хмыкнула я, да и скромный, кивнул тот, и любитель девушек-стропонщиц, сладким голоском добавила Сена, и любитель дев, эй, ничего подобного, это не я прислал. Это ты сама любительница, подставила меня, а теперь строишь из себя невинность. Под толчок от покрасневшей Акиры запротестовал Кей. Я никогда и не скрывала, что люблю и мальчиков, и девочек, и по-разному, заявила девушка, вытащив леденец изо рта и провокационно его облизав, напоказ орудуя своим ловким и подвижным язычком. Жизнь убийцы слишком короткая и грустная, чтобы отказывать себе в маленьких безобидных радостях, но отправлять такое на адрес подземной базы я точно бы не рискнула. Я, в отличие от некоторых, до сих пор не отвыкла от старых порядков. Сена, хватит, угомонил подчиненную хан. У нас было другое задание, и мы не настолько сильны, как элитная группа, учитывая, что никто из его подчиненных возражать не пытался, все были согласны с лидером. Да и главное недовольное, судя по эмпатическому фону, скорее вредничала, чем всерьез дулась. На самом деле, у меня была мысль отправить вас всех вместе, добавила я, но этот мастер действительно далеко не единственная наша цель. К тому же вы не сработались в достаточной степени, чтобы отбросить риск помешать друг другу во время схватки с опасным противником. Мау, ну и ладно, тряхнула волосами тихая убийца и поднялась на ноги, якобы желая их размять. Все равно эту цель даже не прикончили. Почему его... «Кстати, не прикончили, вы говорите», — поинтересовалась любительница кинжалов, прохаживаясь по вагончику и незаметно смещаясь за пределы поля моего зрения. «Давай, самый умный и красивый, утоли любопытство нашей проныры», — погладив Люца, поддерживаю возвращение разговора к основной теме. «Для начала хочу сказать, что не только наша главная извращенка-обманщица или, например, ты, Огонек, будете удивлены таким жестом», отвернувшись от насмешливо фыркнувшей извращенки-обманщицы и посмотрев на свою девушку, сказал Кей. Та, вспомнив о престижном подарочке в посылке, вновь запыхтела смущением и возмущением, поэтому неудивительно, что шутник поспешил ее отвлечь. «У наших северных друзей тоже появятся вопросы к тем, кого так легко отпустили. А вдруг они предатели? А вдруг это они помогли нам так круто нагнуть восточный корпус их армии? Сомневаюсь, что мы скоро увидим этих наивных, удивленных добротой курамичи солдатиков. Тем более мы проконтролировали успешный отход генерала Алана с его свитой и безуспешный, у большинства его конкурентов». Тут в монолог моего зама вмешалась Сена, недовольная наглым присвоением заслуг их группы, но ее быстро зашикали свои же товарищи, которым было интереснее узнать выводы моего зама, чем слушать очередную пикировку. Этот отступивший в порядке, или как там вояки северян называют трусливый драб, Клешнерук и его дружки точно сумеют свалить свою вину на первых подходящих неудачников, заключил Кей. А еще, подбодрила я парня, без удивления ощутив, как меня сзади обнимают чужие руки, а к затылку прижимаются укрытые одеждой мягкие округлости груди одной непоседливой особы, которая, несмотря на некоторую стесненность, это для пятерых вагончик весьма просторен, но не для десятерых, умудрилась подкрасться и внезапно напасть. Еще, шутник взлохматил волосы, косо глянул на происходящую сценку, ухмыльнулся, но ничего не сказал, сосредоточенный на более важной теме. «Мы же офицеров схватили, верно, и они все воители, даже с мастером. Парни непростые, с роднёй и связями. Если их начнут щемить, а их непременно начнут, то это не понравится тем, кто стоит за спинами типа крайних, могут и закуситься. Тем более, по данным нашей хитренькой главы, отнюдь не вся верхушка северян поддерживает завоевательный порыв их новоявленного героического вождя. Но не очень мне верится, что северяне устроят веселье по такой мелкой причине, не раньше, чем начнут проигрывать. Даже эти твои бумажки с карикатурами Сейки и его западных друзей не помогут. Они и не должны помочь сразу», — согласилась я с оценкой листовок, заказанных нескольким принадлежащим моим, о чем сами они, естественно, не догадывались, людям, или находящимся под их влиянием, открытых и подпольных типографий, работающим как на территории империи, так и в границах Северного Королевства. Тем временем Сена наклонилась ниже, ее левая рука опустилась мне на живот, а правая, скользнув вниз, легла на сидящего у меня на коленях кролика, начав того ласкать. И вроде бы ничего такого, но выглядело это крайне двусмысленно, так скажем. «Пока полководец побеждает, всем плевать на вылитую на героя грязь», — продолжила я, не обращая внимания на действия девушки, но и не прогоняя ее. Все же ощущать теплое дыхание на своем ухе и прижимающиеся ко мне иные части тела казалось скорее приятным, чем раздражающим. Но когда недавний победитель начнет проигрывать, наши листовки дадут многим повод для самооправдания дезертирства или предательства былого кумира. Он ведь отравил отца, продал север западникам, привечает чернокнижников, знается с демонами, проводит нечестивые ритуалы, чтобы обрести силу и бессмертие и так далее. Если такая топорная пропаганда работает, ура, почему она не сработает у нас? Целевая аудитория ведь похожа. А еще я собираюсь лично подбросить дополнительных дровишек во фракционный раскол северных элит, добавляю мысленно. Я поняла, опять зря начала шуметь. Да, вздохнула рыжая, прижавшись к своему парню, который в знак поддержки положил руку ей на плечи. И, курами, Сена, не могли бы вы? Протянула она смущенно. Сена, кыш, и нет, не зря, таки прогнав проныру, чьи ручки действительно стали позволять себе слишком многое, и почесав за ушком боднувшего мою руку Люца, я покачала головой. Бэйп и Ямато тоже не совсем поняли замысел, просто постеснялись спросить. Или наша главная попирательница моральных устоев, движение головой в сторону наглой соблазнительницы, что, будучи изгнанной, уселась рядом со светловолосой лучницей Анной с таким видом, будто она самая правильная на свете пай-девочка. «Считаю, что в нашей ситуации вам нужно понимать, что и для чего делается. Тем более, что некоторое время я поработаю отдельно от команды. Я стану главным, юху!» Обрадованно оскалился Кей. «Станешь, смотри, не подкачай», — киваю ему. «Но почему он, а не я?» Под смешки остальных, вскочив со своего места, патетично воскликнула Сена и, не сдержавшись, рассмеялась сама. Я тоже улыбнулась, но про себя заметку сделала. Девушка, конечно, шутила, она слишком легкомысленная, чтобы всерьез желать заниматься таким занудным делом. Но мысль она озвучила верную. Нужно больше задействовать группу Б, поставить Хана временным главой команды, к примеру. А чтобы Кей не мутил воду, временно захватить его с собой. Не сейчас, когда придет время пообщаться с наместником региона. Все же, учитывая наши замечательные, ха-ха, отношения с губернатором подзащитной провинции и его дружком, экс-наместником Северного Королевства, решать вопрос с официальным союзом моей команды парней мастера Джона придется через центральную администрацию. Отсмеявшись, мы еще некоторое время продолжали разбор полетов, совмещенный с планированием. Это продлилось, пока неспешно летящий, немногим быстрее бегущего рысцой коня, небесный скат не доставил команду в место расположения наших армейских союзников, почти на порог к мастеру Джону. Генерал уже должен был покончить со срочными делами, возникшими сразу после боя, и освободиться для разговора, разбора полетов в расширенном составе и планирования будущих ходов, что особенно важно в свете того, что я в недалеком будущем собираюсь временно отколоться. Ну, и пирушку в честь победы закатить не помешает, без этого никуда. К Конечно, праздновать смогут не все офицеры и солдаты, для нижних чинов разносолов будет поменьше, но они все же будут, как и некоторые, безопасные, толика алкоголя, спасибо спонсорской помощи со стороны побросавших свои склады северян, ведь каким бы ни оказался успешным бой, с его завершением дела не кончаются. К примеру, с нашей стороны присутствовало энное количество убитых и раненых, о которых требовалось позаботиться. Причем раненые, в отличие от убитых, нуждались в срочной заботе. Прошерстить окрестности тоже не помешает. Не потому, что там могут скрываться планирующие контратаку враги. Я проверила с воздуха, а потому, что порядок есть порядок. Трофеи опять же, их нужно собрать, рассортировать и подготовить к транспортировке. Это не говоря о доставшемся нам от врагов гужевом транспорте, который нуждался во внимании как бы не больше раненых, ибо лошади и быки станут той тягловой силой, которая потащит повозки с добычей и неспособными идти самостоятельно бойцами. Хромых и больных запрягать никак нельзя, и до масса всего, требующего людей и времени. Тем не менее солдатам и офицерам, вырвавшимся из почти захлопнувшейся ловушки, требовалась разрядка. Да и мне, чего греха таить, хотелось хорошенько отметить воссоединение с одним из немногих ценимых и уважаемых людей не из отряда. Кто бы мог подумать, что его громкий и скандальный уход из рядов офицеров подземной базы окончится не конфликтом, зная наше ублюдочное командование, предателя и вовсе могли сделать очередной целью, а счастливым сближением, пусть и на фоне разгорающейся войны, воссоединением с тем, в ком, что для привычно поганой жизни отряда убийц необычно, после прояснения всех обстоятельств и нового знакомства не пришлось разочаровываться, наоборот, уважение к кому только выросло. Да что ни говори, а, несмотря на любые темные времена, в жизни всегда найдется место светлым моментам. Прикрыв глаза и расслабившись, выпускаю на лицо едва заметную улыбку, ненадолго забыв о заботах, гуляющим по жилам нематериальном холодке темной энергии и едва заметном шепоте узника тайгу, я отдалась чувству расслабленной неги после хорошо выполненного дела и предвкушению от общения с человеком, который во многом заменил нам, маленьким будущим убийцам, по тем или иным причинам оставленным собственными родителями, отца, строгого и требовательного, но справедливого. И хоть рыжий здоровяк, в отличие от Газуки и его семерки дочек и сыночков, никогда не претендовал на нечто подобное, но из Джона, как по мне, отец получился заметно лучше убитого моей сестрой бывшего демона Ракшаса. В кабинете находилось трое. В кресле за столом восседала его хозяйка, а двое подчиненных примостились на скромных стульях. «Командир, вы уверены, что вам нужно так рисковать?» – озабоченно спросил Булат, посмотрев на главу ночного рейда. «Разве ты не говорил, что доверяешь наставнику, или он изменил свое мнение об Анисте?» Прищурила свой незакрытой повязкой глаз сероволосая женщина с механической рукой. «Мастер Гинсы, настоящий мужик, он не пойдет на подлость», тут же возбудился бывший офицер. «Слово мужика», вознес он вверх сжатую в кулак правую ладонь. «Тогда не понимаю твоего беспокойства», прикурив сигариллу, произнесла Наджинда. «Я же говорил, наставник не очень любит революцию». Опустил взгляд мускулистый обладатель во всех смыслах выдающейся прически. Он называл нас саками болванами и говорил, что мы ничего не изменим. И тем не менее он вступил в контакт сначала с тобой, а после и с твоей подругой, закончила за него Наджинда. Я сейчас опущу причины, по которым ни ты, Булат, ни Аками не проинформировали меня сразу, как и причины того, что вы двое, никого не предупреждая, посещали его школу по вечерам, соизволив сообщить мне об этом только почти через 2 недели после первой вашей встречи. Ночной рейд не военная организация со строгими правилами, и я не вправе контролировать то, как вы проводите свободное время. Тяжелый укоряющий взгляд, под которым подчиненные невольно сутулились, диссонировал со словами, что, впрочем, ничуть не расходилось с планами главы ночного рейда, желающей пристыдить и приструнить подчиненных. Но вы должны помнить об ответственности, ведь вы, в отличие от Леони, не легкомысленные выходцы из гражданских, так ведь, Булат, Аками? Глава организации посмотрела сначала на мускулистого мужчину, а после на поменявшую имидж бывшую имперскую убийцу, которую все дружно подозревали в сердечных отношениях. Особенно активничала Леони, которая, с молчаливого одобрения главы, находила силы на расспросы и пикап-советы, даже несмотря на изматывающие тренировки, которые ей назначили в качестве наказания. Алоглазая, впрочем, к неудовольствию обеих женщин, так ни в чем конкретном и не призналась, отговариваясь тем, что просто захотела новой одежды. Не то чтобы это сильно рушило конспирацию, даже если Алоглазая действительно кого-то нашла и скрывает. Болтать убийца не склонна, а ее внешность далеко не уникальна. Сменив прическу, Аками становилась столь же похожей на свой розыскной портрет, как и десятки тысяч других столичных девушек. Но скрытность подчиненной и неопределенность с ее состоянием раздражали. Сначала Майн с Шелли создали проблемы из-за своего своеволия. Потом Лио ничуть не доигралась. Теперь надежный, дуболом, Булат и профессионалка, обманчиво спокойная, но себе на уме, Аками, чудят. Словно поветрие какое-то, будто ей без того мало сложностей. Но ничего не поделаешь, других бойцов никто ей не даст. Нужно работать с теми, кто есть. «Я полагаюсь на вас», — сурово сказала женщина, которая, пусть и не произнесла, несмотря на ваши ошибки и сомнительные поступки, свой невысказанный посыл передала вполне очевидно. Оценив вид своевольной парочки, что стало напоминать побитых собак, Наджинда удовлетворенно пыхнула дымом и продолжила уже в ином ключе. «После того, как я узнала причину ваших отлучек, я поручила вам передать уважаемому мастеру послание». «Да», — поймав ожидающий взгляд, коротко ответила Аками, которой Наджинда некогда вручила запечатанный конверт. «Мы выполнили это задание, и ваш новый учитель согласился на встречу», — продолжила бывший генерал, повернув голову к другому подчиненному. «Согласился», — подал голос Булат, — «но он отказался идти сам. Если мне нужно, то я должна прийти сама». «Я помню», — кивнула женщина, — «и я собираюсь это сделать. Нам очень важен такой союзник, как знаменитый мастер и основатель быстро набирающей популярность школы. Но ведь это в столице. Вдруг что-то случится, мы с Аками не так важны, и взять нас непросто. А вы?» «А я ослабла и не могу управлять Тигу, который теперь у Майн», — невесело усмехнулась женщина. «Знаю. Поэтому вы двое будете меня сопровождать». Наджинда пока не хотела посвящать в эту небольшую тайну остальных членов ночного рейда. Не из подозрений, скорее, из-за вероятности того, что они проболтаются раньше времени и Генсея перехватит союзники по революции. И если Лабаку она доверяла, но не стала привлекать к сопровождению, решив оставить охранять базу, то Шелли, Леони и Майн могли изболтнуть лишнего при посторонних. Бывшая генерал имперской армии, конечно, проводила беседы с подчиненными, объясняя, что не все сторонники революции им друзья, но учитывая последний инцидент с участием Леони, пусть блондинка и виляла, старательно обходя собственные ошибки, но после нескольких ненавязчивых разговоров на Джинде удалось вывести ее на чистую воду. Все-таки она пусть бывший, но имперский генерал, что поднялась не только благодаря своей личной силе, но также за счет ума, хитрости и умения общаться. Не бывшей массажистке водить ее за нос, по крайней мере, долго. В общем, благоразумию гражданских она не доверяла. Аками и Булат тоже показали себя не с лучшей стороны, но они хотя бы не имеют склонности болтать лишнего. «Может быть, тогда возьмем больше людей?» — снова попробовал уговорить начальницу мужчина. «Нет, собирайтесь. Выход через 15 минут», — обрубила та и демонстративно пододвинула к себе папку с бумагами. Есть, увидев, что разговор окончен, подчиненные дружно поднялись со своих мест и покинули кабинет. Все-таки с бывшими силовиками и военными работать намного проще. Отложив папку назад, подумала женщина, после чего сделала последнюю затяжку и затушила окурок в пепельнице. Хорошо бы из Генсея им так вышло. Хотя, учитывая характер старого пня и то, что он старше по званию и возрасту, да еще и сильнее как воитель, Наджинда поморщилась и потерла протез, который пусть и не имел никаких нервных окончаний, а значит, просто физически не мог болеть, упорно радовал хозяйку периодическими фантомными болями. После некоторого колебания она таки выудила из ящика стола стакан и бутылку. Немного выпить и успокоить нервы перед требующей моральных сил встречей ей точно не помешает. А в том, что душевные силы обязательно потребуются, бывшая генерал почему-то ни чуточки не сомневалась. Явилась все-таки неугомонная девчонка, с не особенно скрытой подковыркой поприветствовал Наджинду хозяин здания, что безошибочно опознал личности двоих укутанных в теплые плащи и шарфы визитеров. А о том, кого они сопровождают, просто догадался. «Проходи, раз пришла, и вы тоже, ученики-разбойники. Я искренне рада приветствовать уважаемого и прославленного воителя и полководца», — скинув верхнюю одежду, подчеркнуто учтиво поклонилась бывшая генерал, тем самым подпуская ответную шпильку в адрес родовитого офицера, пусть и отставного, но ведущего себя словно какой-то старый ворчливый лавочник. «Ну-ну, хватит лить на мои уши слова лести», — не понял подтекста, учитывая его придворный опыт, скорее, сделал вид, вредный старик. «Я уже слишком стар, чтобы тратить время на пустые сотрясания воздуха. Раз пришли, то садитесь за стол, угощайтесь, чем боги послали». Спустя менее чем четверть часа, хозяин поставил пустую чашку и, лукаво глянув на одноглазую гостью, по-простецки спросил: «Давай, что ли, рассказывай, почему это я должен рискнуть всем и связаться с вашей бандой?» Так, пусть и соблюдя минимальные нормы приличия, угостив гостей чаем, старый мастер в очередной раз презрел традиции, требующие сначала светски побеседовать ни о чем и прощупать почву, и только потом, после длинного, перемежаемого намеками пустопорожнего разговора, переходить к основному делу. Тем самым он не только в очередной раз продемонстрировал свое не самое положительное отношение, хотя чего еще ждать от старого вояки, который во время службы славился скверным нравом, но и сломал планы на Джинды, надеявшийся опутать его тенетами слов еще до того, как они приступят к главной теме. Впрочем, пусть женщина и не имела векового опыта собеседника, в искусстве диалога она его явно превосходила, или хотела так думать, поэтому не собиралась сдаваться после первой же неудачи. «Разве вам не хочется восстановить свою честь и отомстить клеветникам?» Перескочив на лаконичный стиль собеседника, спросила она и, достав сигареллу, взглянула на старика. Тот кивком подтвердил, что у него можно курить, и сам потянулся за трубкой. «Моя честь, только моя», набив и раскурив трубку, наконец, произнес воитель. «Не след уважающему себя мастеру привлекать сторонние силы к вопросам репутации. А месть? Какой с вас здесь прок?» Пренебрежительно взглянув на гостью, пыхнул колечком дыма отставной военный. «Вы даже отродье Аниста прижать не смогли, превратив бой в балаган, что говорить о самом жердяе». На этих словах Булат сутулился. «Для убийства премьер-министра еще не настало время, но когда мы будем готовы? Я не о том, девочка». После очередного такого именования честолюбивая бывшая генерал с трудом подавила вспышку раздражения. Судя по тому, как усмехнулся этот старый хрыч, не до конца. «Вы слабы, мой балбес и юные оками взошли на ступень мастера, но им есть куда развиваться. Вот только, скажи, сколько таких же у империи и лично у Аниста?» Даже его выродок собрал себе группу воителей с Тигу. Наджинда хотела было возразить и привести свои аргументы, но поднятая Генсеем ладонь заставила ее замолчать. «Да что эта ископаемая себе позволяет? Она генерал, пусть и бывший. Она глава самой опасной и разыскиваемой группы убийц. Она зубами выгрызала себе дорогу наверх, не считаясь ни со своими, ни с чужими потерями. А этот ведет себя с ней, словно с малолетней выпускницей военного училища. Пришлось напомнить себе, насколько важен желчный старикашка для ее планов. Как ни крути, она ни на грош не верила ни засевшим на юго-востоке вождям революционной армии, ни даже своему покровителю, ученая уже, рукой и глазом заплатила, ни новоявленным столичным союзникам из то ли разведки, то ли иной тайной службы, что маскируются под обычных, собственными мастерами, ха-ха, бандитов. Поэтому ей очень нужен этот старик, что, может, и растерял былую силу и влияние, но все равно являлся весьма уважаемой фигурой в среде воителей и армейцев. Необходим противовес в лице него и тех сил, которые он способен привлечь. Поэтому требуется терпеть и улыбаться. Каким бы скверным нравом ни обладал этот бывший недавнеранг, он с ней говорит, а значит, тоже заинтересован. Осталось найти объект этой заинтересованности и использовать его. Тем временем вздорный старик не торопясь затянулся и медленно выдохнул, пуская очереди дымных колечек. «Но если ты, девочка, хочешь навешать на стариковские уши лапши о причинах, по которым шестеро тигуизеров действуют с таким же результатом, что и этот резвый паренек, каратель, который, может быть, даже не одаренный, то не нужно. Я и так знаю, что вам даже смотреть в сторону верхушки запрещают. Не дай небо, смертями разваливающих страну мразей воспользуется кто-то другой», — саркастично усмехнулся Генсей. «Народное благо, свержение тирана и остальное – это лишь шелуха для наивных. Власть – вот единственная неприходящая ценность для тех, кто стоит за вашей опереточной революцией», — взмахнул он длинной трубкой. «Вы слабы, и вы в подчинении тех, кто отличается от шайки Аниста так же, как жаба отличается от змей, а значит, еще и глупы. Зачем мне вести дела с такими, как вы, Синси?» «Нельзя так», – начал было нестерпевший хулы Булат, но, поймав взгляд наставника, резко потерялся и замолчал. Акаме, которая молча и внешне безучастно стояла за спиной Надженды, мысленно покачала головой. Неудивительно, что мастер Гинсэй сошелся с курами. После того, как Акаме покинула ряды имперских убийц, младшая сестра обрела весьма близкие взгляды и сходный скверный нрав, и не зная Лаглазая заранее, что Гинсэй согласился с курами, которая, из желания оставить старшей сестре поддержку, на этой мысли в груди потеплела, пока сама отправляется на край мира, а также из каких-то иных своих целей попросила его наладить контакты с ночным рейдом, то решила бы, что их сейчас выгонит. Возможно даже, что ее недавно начавшееся ученичество у этого старого, много знающего и умеющего наставлять воина закончится вместе с захлопнутой за их спинами дверью. Если бы она не знала заранее, не стану пытаться убедить, что вы не правы и что далеко не все в нашем движении такие, хотя это так, сделав затяжку, спокойно ответила Надженда. Как не стану настаивать, что мы на стороне тех, кто хочет повести людей к лучшему. Вижу, что вы не услышите моих аргументов. Лучше спрошу, вы верите, что они стыли другие высшие представители имперских элит приведут страну к чему-то хорошему? Старик, не скрываясь, скривился. Эти-то приведут. Самую глубокую и вонючую задницу они найдут, туда и приведут. Этот старик еще 10 лет назад предупреждал о тех проблемах, что так сильно, так очевидно для любого мышцеголового болвана проявились сейчас. И что, выкинули в отставку, словно паршивого пса? Воин, что служил в имперской армии дольше, чем иные живут, докурил трубку и зло выбил из нее пепел. Надженда молча, чтобы не вызвать вспышку раздражения и так находящегося не в духе собеседника, склонила голову и без излишней нарочитости шевельнула кистью механической руки, демонстрируя, что она прекрасно понимает гнев и обиду Гинсэя. Внутренне же она ликовала. Нашла. Она обнаружила нужный рычаг. Теперь сварливому отставнику от нее никуда не деться. Вот вы сами и ответили, кивнула женщина. Вам, как и мне, не безразлична судьба нашей родной страны. И мы одинаково уверены в том, что нынешняя вконец выродившаяся система власти, если и способна на что-то, то лишь на закручивание гаек, воровство и сталкивание империи в пропасть. Вы без приязни смотрите на революцию. Я, как сопричастная к ней, понимаю ваши сомнения. Но революция – единственная альтернатива текущему порядку. И если вам не нравится, как она выглядит, то разве неправильнее будет отказаться от безучастного созерцания и помочь этой единственно возможной альтернативе стать чем-то лучшим? Разве не это, истинный патриотизм, умело давило на все обнаруженные чувствительные точки одноглазые? Не ругать неприятную реальность в салонных разговорах со знакомыми и пассивно ожидать прихода прогрессивного строя или появления праведного спасителя, который сам всем сделает хорошо, а действовать? Мы, те, кто обладает большим личным могуществом, также несем и большую ответственность за происходящее. Ведь именно мы, тот становой хребет, на котором держится вся империя. Гинсэй, или, как он предпочитал себя называть в собственных мыслях и в разговорах с посвященными, Юрой, снисходительно поглядывал на потуги молодой да ранней сопливой интриганки. Один раз она уже заигралась, но, даже обжегшись, все равно не сдалась. В чем-то такое упорство вызывало уважение. Да и красиво говорить девочка умела. Этого не отнять, но неприязнь и насмешливая ирония к самой умной с легкостью затыкали его за пояс. Не то чтобы подобный подход не сработал бы раньше, на потерявшем смысл к существованию Гинсэе, но ставший на его место Юрой лишь внутренне посмеивался с пренебрежением. А еще та, кому он присягнул, поделилась с ним умением ускорять свой разум, не затрагивая тело и не беспокоя окружающих воителей. Благодаря этой способности все ужимки и непроизвольные реакции собеседницы были не как на открытой ладони, но вполне считывались. Хотя чего там читать, это лишь сопливые, едва вылезшие из подростков карьеристы и властолюбивые интриганы мнят себя уникальными и неповторимыми. На самом деле точно такие крутились в среде придворных и старших высших чинов армии 20 лет назад, и 40, и 60, и в далекие годы молодости самого Гинсэя. Все идет по кругу, повторяясь с каждым новым поколением. Все давно приелось и остодемонело. Лишь горячка боя и смерть, танцующая на острие клинка, разогревали кровь старого грешника. Впрочем, у него еще есть шанс посмотреть на то, как бесконечный цикл оборвется, вместо предопределенного круга выходя на восходящую спираль. Но не так, как рассчитывает эта одноглазая трехлопая лиса. В конце концов, Ему уже указали цель и показали путь, пробудив угасшую было тягу к жизни. И обмануть себя он не позволит. Примечание. Пункт обкоприема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 20. Скандалы, интриги, расследования. Император сидел за столом своего кабинета и занимался привычной работой, ударяя императорской печатью по нуждающимся в высочайшем одобрении документам. Теперь премьер-министр, следуя пожеланию своего императора, не стоял у него за плечом, подкладывая документы и контролируя правильность постановки печати, а предоставил юному подопечному свободу самостоятельно ставить резолюции на заранее приготовленных для него документах. Хотя, если быть честным, Макото полагал, что вредный Анист поступил так, чтобы не отвлекаться от своего мяса и с удовольствием набивать толстый живот, пока глава страны работает. И откуда только берутся такие горы бумажек? Это, конечно, его долг императора – одобрять и отклонять законы и важные проекты, воздавать по заслугам виновным и достойным награды, а также уделять внимание иным, требующим высочайшего рассмотрения вопросам. Но слишком уж их много, да и настоящей свободы венценосному подростку хотелось несколько больше, чем возможности самостоятельно брать бумажки из одной стопки, шлепать на них печать и перекладывать в другую. На самом деле, как он знал, лишь исчезающая малая толика бумаг требовала личного внимания монарха, но учитывая размеры империи и ее бюрократического аппарата, даже если бы он хотел, то пропустить сквозь себя реку бюрократии, чтобы свести ее к ручейку действительно важных документов, одобряемых или запрещаемых с полным на то осознанием, он бы все равно не сумел, поэтому ему и подчиняются столько служб. И даже так приходится утомительно долго сидеть в кабинете. Но юный император все же считал, что, будь он сильнее вовлечен в процесс управления, это стало бы не так тоскливо. Тихо вздохнув, Макото убрал очередной скучный листок в стопку документов справа и взял следующие документы с такой же большой стопки слева. Мазнув взглядом по очередным канцеляризмам, он завизировал внесение на рассмотрение законопроекта каких-то там новых пошлинах и сборах для невходящих в государственный концерн предприятий, после чего убрал документ в стопку рассмотренных. Хороший это закон или плохой, непонятно. С одной стороны, множество пошлин назначают большую наполненность казны, но с другой, подданным не нравится платить много налогов и сборов. Однако дополнительные сборы лишь для тех, кто не хочет вступать в государственный концерн. Но почему они не хотят? Он плохой, или это потому, что государство контролирует нечестные порывы дельцов? И ведь не спросишь. Опять министр скажет, что все хорошо, а его величеству не стоит беспокоиться о таких мелочах. Непонимание порождало отсутствие интереса, а то в свою очередь нагоняло скуку. И пускай со стороны могло показаться, что император сосредоточен на работе, но на самом деле Макото витал в своих мыслях, позволяя рукам самостоятельно выполнять привычную монотонную работу. Прошло уже немало дней с того момента, как курами отправили на север, и мальчик скучал по этой сильной, яркой и необычной девушке, ставшей ему подругой, в будущем обещающей стать опорой его правлению. Очень жаль, что из-за взбунтовавшихся северян ей пришлось оставить дворец и столицу. Интересно, ее сила действительно так необходима для поддержки армии, или тут виноваты слова девушки о бедственном положении военных отставников и получивших травмы коллег?